Быстро натянув штаны и куртку своего комбинезона, я босиком прошлепал к одному из стоящих зеркал. Там я, глядя на свое отражение, поднял-опустил веки, подвигал глазами сначала вверх-вниз, затем вправо-влево, а затем и повращал. Протез немного нагрелся и теперь не ощущался столь чужеродно. Я подмигнул отражению, и оно подмигнуло в ответ, а затем уставилось на меня своими разными глазами, одним серо-голубым и вторым, с ярко-зеленым зрачком и такой же зеленой радужной оболочкой, изукрашенной четкими геометрическими узорами. Несмотря на отсутствие нормального образования, в артефактах, пусть и на бытовом уровне, Хартон разбирался неплохо. Это знание ему требовалось для того, чтобы научиться эти самые артефакты либо обходить, либо вообще ломать. Так что, когда мы, наконец, добрались домой, он накинулся на меня с вопросами, и более всего его интересовали не возможности имплантированных в меня систем, а лишь зачем, и почему именно сейчас. Ведь на первый взгляд все те чужеродные штуки, что угнездились в моем теле, не могли нормально работать, по крайней мере в текущий момент, и возможности исправить ситуацию пока что не имелось. «Смотри, тебя всего изрезали, как химерологи свинью», — восклицал Хартон, размахивая руками, «ты даже остался без глаза». Ты говорил, что это для магии, но магией пользоваться тоже не можешь. Тогда зачем? Простого ответа у меня не было, так что я промолчал. Хартон продолжил. А представь, что будет, если тебя порежут и поломают какую-то из твоих штук. Или ты сам дернешься и что-то порвешь. Как раз тут веский аргумент у меня имелся. Вся система спроектирована так, чтобы поддерживать свою целостность. Конечно, есть несколько уязвимых точек, но я точно так же умру, если мне пробьют голову или сердце. Ну так зачем, почему сейчас? Даже в неуправляемом состоянии энергия из накопителя циркулирует в моем теле. И когда оно наполнено Элир, я могу гораздо лучше двигаться, быстрее думать и реагировать. Не так хорошо, как с помощью магии Алиры, но эффект выходит долговременным, а значит, воздействие постоянным. Но глаз, ты же остался без глаза. Ну и эти татуировки на руках и лице выглядят реально стрёмно. Я проектировал всю систему цельной, пояснил я, и мне легче лишиться одного глаза сейчас, чем потом, когда мы разберемся с нашей общей проблемой, выковыривать все из тела и устанавливать новое. Тана пожал плечами, будучи ни капли не убежденным. Я вздохнул, вновь задумываясь, стоило ли оно того именно сейчас, когда на кону стояли наши жизни, и когда потеря бинокулярного зрения могла полностью нивелировать все появившиеся преимущества, и вновь решил, что я все сделал правильно. Если с модифицированным разумом раньше я напоминал себе книжного персонажа по имени Джонни, да и царство снов и Рулин в чем-то было похоже на матрицу киберпространства, то сейчас я обзавелся кучей имплантатов, как Молли, другой персонаж этой же книги. Вот только ничего из имеющегося оборудования толком не работало. Сама идея системы была несложной. Сенсор, который я вынул из тега, был призван улучшить мое зрение, позволив, наконец, видеть магию. Резервный накопитель голема имел больший объем, чем даже доступный в Нервине за огромные деньги кристалл размером с маленький арбуз. Еще я задействовал приемник, вынутый по окончанию поисков останков тега из поломанной видеокамеры. С помощью своего верного голема я смог его перенастроить со специализированного энергетического канала цитадели на поглощение рассеянной в воздухе паразитной Элир. Кристалл преобразовывал эти отходы, проводил процесс с гармонизацией и передавал в накопитель. Новая нейтральная Элир не конфликтовала с магией Кенеры, и в случае, если нам когда-нибудь будет нужно заняться чем-то раздельно, мой запас не только не будет уменьшаться, но и станет медленно восполняться. Сенсор ТГ не был предназначен для человека, именно для этого пришлось спроектировать обвязку, а затем заключить всю конструкцию в стеклянную оболочку, выглядящую настолько похожей на настоящий глаз, насколько возможно без ущерба для имеющихся функций. К счастью, протезирование в мире Икшис было развито достаточно, чтобы не пришлось все придумывать с нуля и идти методом проб и ошибок. Я лишь проконсультировался с Ликсной, прочитал медицинские книги и просмотрел иллюзии динамических иллюстраций. Всю систему соединяли проволочки из змеиного серебра, инертного и очень эластичного металла, неотторгаемого организмом. Внедренные в них магические конструкции были не только призваны проводить Элир, но и устраняли возможные повреждения собственной структурной целостности, так что по поводу ран, затрагивающих энерговоды, я не очень переживал. Осталось дело за малым – активировать всю систему, а для этого следовало разобраться с мафией. Эта ночь прошла спокойно, вернее, очень беспокойно. Кинера вновь использовала полюбившийся образ Низель, а я, пусть и не испытывал к той ничего, кроме приязни и дружеских чувств, не мог не реагировать на ее красоту, так что против этих ролевых игр ничуть не возражал. А на следующий день мы узнали, что господин Тараже наше предложение не принял. Во время поездки в город, куда мы ехали заниматься дополнительными закупками, дорогу нашему чёташу преградили два амнимобиля, выехавшие из прилегающей улочки, а еще два амни отрезали путь назад. Это было бы действительно очень опасно, если бы не так, сканировавший пространство и заранее не предупредивший нас об аномальном скоплении людей и артефактов на странно пустынной улице. Мой накопитель был заполнен теплой солнечной лиркинерой под самую завязку, так что я снова выпрыгнул из амни и снова бросился вперед, просчитывая векторы и траектории. На этот раз бандиты, которых так насчитал 18 человек, подготовились еще лучше. В меня полетели маленькие сгустки плазмы, росчерки огня и, что меня удивило больше всего, большая сеть с утяжелителями в углах, свидетельство того, что не я в этом мире самый умный, а дойдя из баланс дошли и остальные. Пусть выстрелы из артефактов были очень быстрыми, но я мог просчитать заранее траекторию полета, а значит и заранее ее избежать. Сеть я просто-напросто разрезал в воздухе взмахом сделанного в цитадели ножа, вынув из кармана горсть маленьких алмазных шариков, усовершенствованных версий так хорошо зарекомендовавших себя в лесу камней. Я принялся меткими движениями большого пальца отправлять их в стрелков. Я чувствовал беспокойство Кинеры, ее горячее желание кинуться в бой или применить против врагов давно изученную магию, но, к счастью, она сдержалась. Оставшись в чёташе, она осталась сидеть рядом с испуганным Хартоном и вливала магию в артефакт персонального щита, укутавшего не только наше мне, но и еще пространство в пару-тройку ярдов. Мы заранее уговорились, что не стоит показывать врагу все козыри, что Кинера и так вступит в бой только в чрезвычайном случае, но ситуация была далека от таковой. Ударяясь об ауру врагов, алмазы взрывались не только яркой ослепляющей вспышкой, но и дестабилизировали в небольшом радиусе магию. Артефакты врагов не принадлежали к армейскому классу и от подобных помех защищены не были, так что выстрелы мгновенно прекратились, а вместо них раздались громкие крики. Передняя партия комитета по встрече состояла из 8 человек, но такое количество не только не сыграло им на руку, но и наоборот помешало. Ситуация развивалась так стремительно, что водители амни просто не успели выскочить наружу, а остальные, ослепленные вспышками, не могли показать той слаженности, которую демонстрировала команда Харжа в двух предыдущих стычках. Атаки сзади я не опасался, защитный барьер Кинеры перегородил улицу, надежно блокировав десяток атакующих. Не было ничего ни опасного, ни интересного. Мое полное элир тело двигалось с непривычной легкостью, ниточки змеиного серебра ничуть не тянули и не стесняли движений, голова была ясной, а частичная потеря зрения не слишком мешала оценивать векторы, скорости и расстояния. Поэтому я прошелся ураганом, нанося врагам не смертельные, но мешающие сопротивляться раны, уходя от случайных взмахов мечами и выстрелов снова заработавших артефактов. Через 21 секунду с нападавшими было покончено, я развернулся и бросился к оставшемуся десятку, безуспешно пытающемуся пробить всем имеющимся оружием купол вокруг чёташа. Несмотря на бесстрастную отстраненность вычислительного режима, я попытался послать Кинере свои любовь и поддержку. От нее пришла эмоция, показывающая, что она попытку оценила, но лучше такого не делать, так как выходит противоестественно и пугающе. Я схватил еще алмазов и запустил их вверх по навесной траектории, чтобы они перелетели через купол и нашли свою цель. Заранее готовые к такому повороту Кинера и Хартон отвернулись и закрыли глаза ладонями. Бандиты тоже усвоили урок и тоже попытались закрыться, но удалось это не всем. Купол вокруг мне был спроектирован противостоять магической дестабилизации, но Кинера, почувствовав мою безмолвную команду, убрала его на время, достаточное, чтобы я скользнул к ней. К своему несчастью, двое бандитов переступили черту, а когда купол, вновь встав на место, втолкнул их внутрь, оказались со мной наедине. Быстро расправившись с бедолагами, я вышел из форсированного режима и собрался было запрыгнуть во мне, как наружу выскочил Хартон и, не обращая внимания на вопли возмущения и боли, принялся обшаривать их тела. Собрав оружие, вытянув кошели и бумажники и упрятав их в подаренный Кинерой наруч, Хартон мстительно отвесил им несколько болезненных пинков и вернулся назад. Я осуждающе покачал головой. Самочувствие, несмотря на нагрузку, было вполне сносным, так что я все-таки ухмыльнулся, затея принесла плоды. Кинера уменьшила радиус защитного купола и врагов потянула по земле. Так как между стенами домов и барьером появилось пространство, враги кинулись в обход, чтобы нас окружить, но я лишь усмехнулся и нажал на педаль хода, двигая нашим не вперед. Стоило воплем двоих жертв стать намного громче, а остальным преследователям чуть отстать, как Кинера на мгновение сбросила купол, а когда мы проехали пару ярдов, включила снова. Артефакт защитного барьера был предназначен для стационарной работы, а в движении потреблял слишком много лир. Но для Кинера никакие энергетические затраты значения не имели. Я вдавил педаль сильнее, набирая скорость. Раненые противники, увидав, что на них несется мне, очерченный в месте контакта с землей идеальным кругом паразитного свечения, бросились в рассыпную. Вернее, стали усиленно отползать, насколько им позволяли проткнутые плечи и сломанные ноги. Протаранив два перегораживающих амнимобиля и отбросив их, словно картонные коробки, мы вырулили на улицу и помчались дальше, к мосту через Тириш. «Они сегодня обязательно придут», — мрачно сказал Хартон, когда схлынул адреналин схватки и мы смогли воспринимать реальность трезво. «И на этот раз возьмут кого-то серьезней». «Серьезней, занимающих более высокое положение?» — спросил я. «Да, может быть, бойцов не самых лучших из самых лучших, но под началом кого-то очень важного, не менее руки или даже плеча». «Замечательно», — ухмыльнулся я, — «именно он мне и нужен». Ожидание близкой беды, волнение, тревога и беспокойство разрушают человека изнутри, они могут подорвать дух и выпить любые силы, даже если этот человек готов к любой неприятности. С того самого вечера, когда мы выручили Хартона, спасли ему если не жизнь, то здоровье, эти чувства не отпускали ни меня, ни Кинеру, медленным ядом отравляя сознание. Мы оба знали, что сделали все возможное, что у нас имеются все средства и возможности устоять, выйти невредимыми, но тревоги все равно угнездились в наших разумах, прорастали колючими сорняками в глубинах наших душ. К счастью, у любого человека, поклоняющегося Ирулин, на случай любой непонятной ситуации имелся выход – лечь спать. Убедившись напоследок, что все артефакты заряжены, системы выведены в рабочий режим, а так несет свое бессменное дежурство, я воспользовался правом госпожи, отправляя Хартона в сон. А потом мы облачились в боевые кожаные одеяния, лучшие из тех, что можно найти за деньги, и тоже легли следом. Царство снов встретило нас привычным туманом, уносящим все тревоги и беспокойства. Мы позволили себе в эту ночь послабление, оставили в стороне учебу и тренировки, наслаждаясь компанией друг друга, путешествуя и развлекаясь. Кинера как оставалась самой собой, так и превращалась в Ликсну, Низель, Далиду, Ридану и еще нескольких знакомых нам красивых женщин, не трогая лишь образ Ирулин. Почему-то она избегала перевоплощения в кого-то из своей прошлой жизни, а я был полностью уверен, что за десятилетия жизни в замке Рэй она видела немало красоток. Подобная избирательность меня ничуть не беспокоила, пусть мне очень нравились такие игры, но на самом деле нужна была лишь она одна. Ощущение приближающейся опасности застало нас внезапно, но не скажу, что уж очень не вовремя. Мы как раз лежали с Низель, обнявшись, приходя в себя после жаркой страсти и мило болтая. Низель встала, сладко потянулась, позволяя мне насладиться видом прекрасного тела, а потом снова превратилась в Кинеру, зрелище, даже более прекрасное. Мы, поцеловавшись напоследок, немедленно проснулись, быстро поднялись с кровати и направились вниз, в гостиную. Там нас поджидал Тек, нетерпеливо постукивая своими шестью ногами-манипуляторами. Следом за нами сверху, с чердачного этажа, где мы выделили ему комнату, спустился Тана. Увидав, что мы уже готовы, он немного удивился, но так как мы давно ввели его в курс возможностей, дарованных богиней, просто кивнул. «Похоже, враг только готовит нападение», — сказал я. Так заметил повышенную активность вокруг. Новые системы сканирования показывают 20 человек. Удивлен, что они не взяли больше, в прошлый раз было 18. «На этот раз пришли бойцы посерьезней», — пояснил Хартон. «И, скорее всего, заготовили такую же серьезную гадость. Ну, на этот раз ждать нападения мы не станем, а ударим первыми. Тана, ты достаточно хорошо знаешь бандитов, сможешь опознать самого влиятельного?» «Всех, конечно, не знаю, их много, но тех, кто ошивался рядом с милыми глазками, да, отлично. Так, всех, кто здесь не живет и не появлялся регулярно минимум 7 дней, обезвредить, но не убивать. Радиус, 300 ярдов от территории, но действуй по обстоятельствам. Делай по возможности скрытно, себя никак не проявляй. После обезвреживания перенеси и сложи сбоку от ворот особняка, но так, чтобы они могли открыться, и чтобы смог выехать амнимобиль. Тана, выпустишь его наружу, только не рискуй, с этой штукой меня никто не увидит, рассмеялся Хартон, подхватил с дивана плащ из шкуры Солора, надел, накинул капюшон и словно растворился, превратившись в мутный полупрозрачный силуэт, из которого выглядывали лишь подошвы ботинок и виднелось в глубине капюшона лицо. Он вновь улыбнулся, застегнул пуговицу на клапане, закрывающим рот и нос высокой полумаской. Хорошо видимы остались только глаза. Хартон направился к задней двери, осторожно ее открыл, выскользнул наружу, выпуская Итага. Не прошло и пары минут, как неподалеку от нас раздался его голос. «Готово». Я подпрыгнул на месте и едва не свалился с дивана. Кинера, сидящая рядом, тоже ощутимо дернулась. Умение Хартона, если имело отношение к магии, то только опосредованное. Он умел ходить так, чтобы избегать чужих взглядов, замирать, сливаясь с тенями или двигаться, не привлекая внимания. Он пробирался незаметными проходами, чуял взгляд и присутствие, так что обнаружить его было очень сложно, но возможно. Ну а теперь, с плащом из шкуры Солора, требующим лишь малую толику элир для активации природных свойств этого зверя, Тана пусть и не стал невидимым в известном по фильмам и фантастическим рассказам смысле, но получил идеальную маскировку, независящую от времени суток и окружающей обстановки. Похоже, мы с Кинерой породили настоящего монстра. Хартон рассмеялся, довольный произведенным эффектом, и пояснил. Я отключил секцию защиты ближе к реке, так выбрался наружу, я включил обратно и вернулся. Видели бы свои лица. Главное, что мы не видели твоего лица, криво усмехнулся я. Ну что, ждем. Так как я отдал приказ Тагу быть скрытным, а радиус поиска накрывал несколько соседних участков и хороший кусок улицы напротив, то ожидал, что дело затянется. Я очень надеялся, что к кому-то из моих соседей не приехали гости с ночевкой, иначе их ожидает немалый сюрприз. Но, к моему удивлению, долго ждать не пришлось. Прошло каких-то 30 земных минут, и я почувствовал присутствие голема, рапортующего о выполнении задания. И действительно, выйдя на улицу, мы увидели возле ворот два ровных математически выверенных ряда человеческих тел, одинаковых одежд, в отличие от первых двух раз, они не носили, и оказалось их не 20, а 23, так что, похоже, среди бандитов имелись и невинные жертвы. Впрочем, когда Тана обыскал их всех, забирая оружие, деньги и амулеты, выяснилось, что трех лишних он знает в лицо, так что никого ненужного так не захватил. Вот он, указал Хартон на одного не самого внушительного и не самого заметного бандита. Зовут Мишер, у теней занимается не самыми хорошими делишками и стоит если не совсем высоко, то близко к вершине. Отлично, тогда выводи Амни, закидывай его на заднее сиденье, и поедем. И пока Хартон побежал прочь, чтобы воспользоваться редкой возможностью порулить амнимобилем, я повернулся к Кинере. Я не хочу тебя отпускать, сказала она. Мы это уже не раз обсуждали, качнул я головой. Сама понимаешь, там ты мне никак не поможешь. Понимаю, но от этого не легче. Не беспокойся, все будет в порядке. Ули, запомни, если с тобою что-то случится, не знаю как, но я найду каждого из них и оторву ему голову голыми руками. И под каждым я подразумеваю всех членов этой дурацкой банды, организации или как они себя называют. И я знаю, что ты это можешь, улыбнулся я ей. С твоей силой и магией ты, наверное, способна сравнять с землей весь город. Но знаешь, все звучит как-то по-дурацки, словно мы прощаемся. Ты прав, улыбнулась она в ответ. Заканчивай там побыстрее и возвращайся. Я открою бутылку хорошего вина, так что не дай аромату выветриться. Вот это другое дело. Рассмеялся я, шагнул вперед, обнял ее и нежно поцеловал в губы. Скоро вернусь, так что успеем встретить закат. Она обняла меня в ответ, и мы долго стояли под светом криаза в окружении двух десятков бессознательных тел. «Эй вы, птенчики!» — раздался голос Хартона. «Успеете? Я уже все!» Я поднял взгляд своего единственного глаза. Тана с гордым видом сидел за рулем, а на заднем сидении кулем валялся Мишер. Я присмотрелся внимательнее и довольно кивнул. Хартон даже позаботился, чтобы связать пленнику руки и ноги. «Не знаю, когда они очнутся», — сказал я Кинере ненужные и очевидные слова. «Так что закрой двери и активируй системы до нашего возвращения». Она лишь молча кивнула и вернулась в дом. Через пару минут звезды, луна и дворовые огни подернулись рябью и снова пришли в порядок, сигнализируя о развертывании защитного купола. Я согнал Хартона с водительского места и сел за руль. На багажник мнемобиля взобрался так и, следуя приказу, сжался, подобрал лапы и накинул себя проекцию простого деревянного ящика. Я поехал в указанном Хартоном направлении, а когда мы отъехали на несколько кварталов, сказал: «Так, изменение пользовательских приоритетов. Если пользователь Улих прекращает функционирование, главный пользователь, Кинера, исполнение приказов до нулевого уровня включительно, максимальный доступ. При переходе прав пользователя, показать ей все управляющие коды и ознакомить с правилами вычисления подтверждающих последовательностей. Код подтверждения приказа. Гибрус Хаоцениш Юзур 3 Зали 8 Мурташ 32». Мишер пришел в себя, когда до нужной нам точки осталось лишь пара кварталов. К счастью, ситуацию он осознавал, поэтому не сыпал ни проклятиями, ни угрозами. Да и чем мог пригрозить человек, который только что вел толпу боевиков, чтобы нас предать нас мучительной смерти? Убедившись, что он не станет делать глупостей, я поехал дальше, к не слишком богато выглядящему шестиэтажному зданию, напоминающему то ли большую гостиницу, то ли какую-то фабрику. Развязав мрачному Мишеру руки и ноги, мы подошли к двери. Сделав приглашающий жест, я предложил ему нажать на пластину звонка. «Вы самоубийцы», — сказал Мишер, — «и, возможно, дураки. Если предложение по поводу 500 черных было серьезным, то вы бы могли все бросить и уйти, денег бы хватило. Да, мы бы вас искали, но большей частью в столице, и уж точно не за пределами Федерации, и у вас были бы неплохие шансы остаться в живых». «Мне не надо просто оставаться в живых», — усмехнулся я криво. «У меня есть задачи, выполнить которые важнее моей или чьей-то еще жизни. Вот я и говорю, самоубийцы. Посмотри на пацана, он все прекрасно понимает». Я бросил косой взгляд на Хартона, он действительно сильно нервничал, переминался с ноги на ногу, а руки его подрагивали. «В любом случае, я пришел, чтобы уладить этот конфликт, не нужный ни вашему руководству, ни нам. Он-то возник из-за маленького недоразумения. Да, пролилась кровь, но ничего такого, с чем бы не справился средний целитель». «Ты не понимаешь», — вздохнул Мишер. «Дело не в том, убил ты или не убил. Проблема в авторитете. Если мы тебя отпустим, то это покажет всем, что с нами можно не считаться. То же самое произойдет, если я продолжу укладывать вас каждый день, как произошло сегодня. Ты что, думал, что сегодня за тобой пришли лучшие из теней?» Мрачно хохотнул Мишер. «Ты понятия не имеешь, что мы можем выставить, если примемся серьезно. Ты прав, не имею. Как и вы обо мне. Я пока что тоже не был серьезен». Мы стояли и молчали. Ничего не происходило, и я понял, что начинаю нервничать. Вернее, нервничать я и не прекращал, но сейчас мог натворить любых глупостей. Так что я форсировал мозг, чтобы отстраниться от эмоций, спрятаться в мире чистых абстракций, расчетов и формул. «Чего так долго?» — глухим голосом спросил я. «Они готовят встречу», — ответил Хартон. Несмотря на страх, на нависшую над его жизнью угрозу, он держался очень неплохо. «Не уверен, что смог бы так же. Сейчас глубокая ночь», — добавил Мишер. «Господин Тараже давно спит. Но сопляк прав, встречу мы тоже готовим». Словно услышав его слова, входная дверь распахнулась. Внутри нас встретили двое рослых парней, которых я в обычное время принял бы за обычных строителей или грузчиков. «Мы к господину Донару Тараже», — сказал я, — «по очень важному делу». «Проходите», — сказал один из парней. Нас не сразу допустили на аудиенцию, сначала провели в отдельную маленькую комнатку, где заставили сложить все оружие и артефакты. Хартону не хотелось отдавать свой наруч, он колебался, но Мишер лишь криво усмехнулся. «Не волнуйся, он тебе больше никогда не понадобится». В здании имелся лифт, но нас, видать, в качестве психологического воздействия, повели по лестнице. Мы поднялись на верхний этаж и подошли к внушительного вида двери, возле которой стояла еще пара охранников, одетых в тяжелые громоздкие доспехи, в ключицы которых были вмонтированы по два светящихся кристалла. «Штурмовая броня», — тихо выдохнул Хартон. «Не знал, что у милых глазок есть даже она. Следи за языком», — гулко прогудел один из охранников. «А то что?» — усмехнулся Тана. «Убьете меня не один раз, а два, мы теряем время», — сказал Мишер. «И ты, сопляк, побольше уважения. Господин Тараже решает вашу участь, так что не усугубляй, Хартен», — сказал я. «Его зовут не пацан, не сопляк и не ублюдок, а именно Хартен. Для друзей, Тана, но друзей я пока что тут не вижу. И если мы сможем до чего-то договориться, то уважение должны проявить обе стороны. Тана, тебя тоже касается, Хартен», — задумчиво сказал Мишер. «Хорошо, пока господин Тараже не принял решение, это будет авансом». Двери распахнулись, и Мишер провел нас внутрь. Я огляделся. Мы находились в просторном тускло освещенном кабинете, одна стена которого была полностью застеклена, открывая прекрасный вид на реку и рычащий холм. Тут было красиво даже сейчас, глубокой ночью, чего уж говорить о дневном времени, когда яркие лучи Эритады освещали Тириш, прекрасные здания, мосты и парки противоположного богатого берега. За широким столом, заставленным стопками книг и заваленным бумагами, сидел человек средних лет. Увидав его, я сразу понял, почему его прозвали «милыми глазками». Он напоминал дружелюбного пухлощекого пекаря, каждый день угощающего окрестных детишек булками и брицелями. Если бы мне нужно проиллюстрировать понятие «обманчивая внешность», я бы использовал его портрет. «Присаживайтесь», — таким же добрым и милым голосом предложил Тараже, указав на два кресла, стоящих перед столом. «Мишер, подожди снаружи». Мы приняли это любезное предложение. Я отметил, что кресла оказались очень мягкими и глубокими, и что вскочить с них в случае чего будет очень трудно. Меня удивила некоторая беспечность главаря мафиозной группировки, который рискнул остаться наедине с двумя опасными людьми. Но, окинув кабинет внимательным взглядом, я заметил на полу небольшой, почти незаметный перепад цвета на половицах, небольшие деревянные накладки на стене, за которыми так удобно разместить эффекторы барьера. Против действительно сильного мага такой барьер бы не помог, но зато дал бы достаточно времени, чтобы уйти, скажем, через люк в полу, пока через скрытые двери в стенах и на потолке вваливается охрана. К тому же разговоры наедине работали на укрепление авторитета, показывая, что главарь никого не боится. «Ну что же, господин Шенфах», — нарушил, наконец, затянувшуюся паузу Тараже, «похоже, у нас возникла очень нехорошая ситуация. Виной, конечно, этот талантливый молодой человек, но в данном случае важны не причины, а их последствия». Я бросил косой взгляд на Хартена. Он вжался глубоко в кресло и дышал через раз. «Господин Тараже, сначала я хотел бы сказать, что рад нашей личной встрече, которая позволит, наконец, разрешить наше досадное недопонимание. Улириш», — вздохнул Тараже, — «можно ли вас так называть? Давайте договоримся быть откровенными. Ситуация, в которой мы с вами оказались, очень сложна и неприятна». Я отметил формулировку «давайте договоримся». Использовать реликвии Керуват в качестве детектора лжи просто так бы не получилось. Но если я просто продолжу разговор, это будет значить, что я принимаю условия и считаться заключенным между нами договором, а уж за таким покровительница соглашений бдит неустанно. Единственным способом отказаться было бы дать ему об этом знать, но тогда стало бы ясно намерение собеседника лгать. Вообще-то трюк, провернутый Тараже, являлся в какой-то степени обманом, явлением, антагонистичным Керуват. Но, видать, пусть и на грани фола, он все-таки проходил. «Конечно», — кивнул я, — «мне тоже не нравится ситуация, я пришел сюда именно для того, чтобы ее разрешить к обоюдному удовлетворению сторон, и я согласен быть честным пред взором матери торговли. И да, вы можете называть меня по имени». Тараже сохранил дружелюбное и спокойное выражение лица, но, думаю, внутренне он досадно скривился. «Наша проблема заключается в том, — сказал Тараже, — что вы, Улириш, напали на моих людей, которые просто исполняли свои обязанности. Как представитель серьезной организации, такое я стерпеть не могу». «Немного не так, господин Тараже», — возразил я. «Я увидел ваших людей, избивающих моего работника. И если бы я не вмешался, то, полагаю, мой бы работник мог бы не выжить. Мне пришлось воспользоваться помощью высококвалифицированного целителя, а вы понимаете, чего стоят такие услуги. К тому же ваши люди отказались вести переговоры, а сразу приступили к угрозам. Более того, они угрожали изнасиловать мою спутницу. Как вы сами понимаете, такое не стал бы терпеть ни один мужчина». Тараже вздохнул. Его глаза скользнули куда-то к стопкам книг, Видать, статуэтка Керуват располагалась где-то между ними. «Я поговорю со своими людьми», — сказал он. «Но вы сказали мой работник. Вот только юный Хартон работал на меня, и как раз получал наказание за недобросовестное исполнение своих заданий. Нигде не сказано, что парень его талантов не может иметь нескольких работодателей. Но вы правы, тут возникает конфликт интересов, а значит, ему стоит выбрать кого-то одного. На кого ты желаешь работать, Тана?» «На тебя», — быстро ответил тот, от волнения пустив петуха. «То есть я бы хотел работать на Ульриша Шенфаха. Вот видите, господин Тараже, наш друг определился с выбором, и я этот выбор всячески приветствую. Вы говорили, Ульриш, что согласны заплатить за юного Хартона 500 тысяч курзо. Это очень большая сумма, несоразмерная с его знаниями и талантами. Хартон очень молод, у него огромные перспективы, так что никакие деньги не могут быть слишком. Впрочем, это предложение устарело». «Да, и сколько, Ульриш, вы готовы предложить?» «Вы не поняли, господин Тараже. Я предложил 500 тысяч курзо на определенных условиях, но отдав приказы устроить на меня, мою семью и моего подопечного два нападения, вы сами отказались от сделки. Так что вынужден с прискорбием сообщить, что предложение аннулировано». Услышав эти слова, Хартон уставился на меня даже в большем изумлении, чем когда впервые услышал размер суммы. «И тогда что вы предлагаете, Ульриш?» — не дрогнув и мускулом спросил Тараже. «О, это предложение, полагаю, устроит нас обоих», — улыбнулся я. «Мы не мешаем вашим делам, не трогаем людей, а вы не трогаете нас. Это, конечно, никак не помешает нам в будущем обращаться друг к другу, если вдруг понадобится необходимость в услуге. В качестве одностороннего жеста искренности намерений я готов оплатить лечение пострадавших от моей руки людей». Тараже уставился на меня пристальным взглядом. «В нормальной ситуации я бы заерзал, смутился и наделал бы каких-то глупостей, но рациональное спокойствие форсированного режима позволяло мозгу лишь фиксировать обстановку и не поддаваться эмоциям. Ульриш, давайте будем откровенны», — сказал Тараже, вновь взывая к силе Керуват. «Чтобы заключить честный договор, стороны должны быть на равных условиях и быть способными сделать друг другу равноценные предложения. Подобной ситуации я перед собой не вижу». «Вы абсолютно правы, Донар», — ответил я. «Наши условия нисколько не равны, и делая подобное предложение, я, по сути, занимаюсь чистой благотворительностью. Иду вам навстречу просто потому, что не желаю продолжения конфликта». На этот раз лицо Тараже изменилось. Он так пристально уставился между своими стопками книг, что от интенсивности взгляда они, казалось, вот-вот вспыхнут. Но богиня молчала, подтверждая, что говорить так я имею все основания. «Ульриш, мои люди иногда бывают недобросовестны, но лишь в очень редких случаях», — сказал Тараже. «И на этот раз они выполнили свою домашнюю работу очень хорошо. Вас зовут Ульриш Шенфах из Крагингарта, маленького городка в княжестве Рахашнар. Ни вы, ни ваша сестра ни разу в жизни не покидали пределов княжества, по крайней мере официально. Единственная запись об этом датирована 4 месяцами назад. Документы у вас не поддельны, мы это тоже проверили, они заверены чиновником, давшим клятву Керуват. Для получения паспорта жители княжества всегда предстают перед взором богини, то есть обмануть чиновника вы тоже не могли. Да, у вас есть деньги, возможно, кое-что приносит сан священника культа вашей богини, но, будем откровенны, этот культ мало и ни малейших сил или влияния не имеет. Ваш отец Ридашан является мэром вашего городка, но о каком-то широком влиянии речи тоже не идет. Также вы являетесь почетным профессором университета Нервины, но мы навели справки, ни деканы, ни ректор заступаться за вас не станут, должность почетного профессора их ни к чему не обязывает. За вами никого нет, Ульриш, и ставить условия вы просто-напросто не можете. Если рассчитываете на сослуживцев вашего товарища Ксандаша Табрана, то вынужден вас разочаровать, этот вариант для вас тоже закрыт. Даже сквозь форсированный режим пробилось удивление. За столь короткое время Тараже добыл ошеломляющее количество достоверных сведений. «Поэтому, Ульриш, у меня встречное предложение», — продолжил Тараже. «Вы выплачиваете обещанные 500 тысяч курзо и еще 1 000 000 курзо за беспокойство, и тогда получаете возможность не только уйти отсюда живым, но и сохранить здоровье. Конечно, вам придется также продать собственность, но мои люди вам с этим помогут за определенное вознаграждение. Скажу честно, продать дом придется вовсе не по рыночной стоимости. Ну и, разумеется, юный Хартон остается здесь со мной. Тана, слушавший этот разговор, затаив дыхание, уставился на меня в немом ужасе. Я посмотрел на Тараже и рассмеялся. И, полагаю, этот деланный смех форсированного режима звучал столь жутко, что Тана испугался еще больше, а Тараже недовольно скривился. «Вы абсолютно правы, Донар, наконец», — сказал я. «Я всего лишь простой человек, самый обычный обитатель Литшис, не имеющий ни влияния, ни силы, ни покровителей». Раздалась тревожная мелодия, слышимая не ушами, а словно самой душой. Тараже уставился на свои книги. На этот раз он не стал ничего скрывать, вытянул оттуда статуэтку и водрузил прямо перед собой на стол. Свиток в руках богини светился, а весы качались. «И я, конечно же, не могу уничтожить вас, всю вашу организацию, да и членов трех остальных группировок тоже», — продолжил я. Только затихшая богиня вновь разразилась гневной трелью, зажгла свиток и начала качать весами. Я немного удивился, ведь в своей способности провернуть подобное дело уверен не был. «Ладно, оставим шутки в стороны», — сказал Тараже. «Я вижу, что мои люди задание провалили и они будут наказаны. Кто вы, господин Шенфах? Не будьте к ним столь строги», — качнул головой я. «Они действительно проделали колоссальную работу, я восхищаюсь тем, сколько всего они накопали. Что касается меня, вы когда-нибудь слышали о повелителях чар?» И Тараже, и Хартен уставились на меня в полном изумлении. «Ули, то есть Улириш, то есть господин Шенфах», — затараторил Тана. «Ты вы что, повелитель чар? Но ведь, тогда как, зачем? Успокойся», — ухмыльнулся я. «Конечно же, я не один из 12, и даже не высший маг. Тогда при чем здесь повелители?» — спросил Тараже. «Все очень просто», — продолжил я улыбаться. «Одного из них я зову хозяин». «Хозяин?» — удивился Тараже. «Это очень странный выбор слов. Вас смущает слово «рабство»? Я тоже отношусь к этому явлению с полным отвращением. Вот только не тогда, когда это касается Галадира и Гарарундригауфкэпа, человека, в чьей собственности я оказался волей случая. Герой второго слома оков, рабовладелец», — удивился Тараже. «Впрочем, насколько я помню историю, в империи Гулун-Юллар когда-то он занимал высокий пост. Похоже, избавиться от старых привычек сложно даже для него». Я молчал, улыбаясь широкой деланной улыбкой. «И тем не менее», — продолжил Тараже, — «почему вы уверены, что если мы вас, простите за прямоту, убьем, то ваш хозяин нас за это накажет?» «О, я вовсе в этом не уверен», — возразил я. «Хозяин — самый загадочный человек изо всех, которых я знаю. Возможно, он просто посмеется, посчитав, что я ничтожество, раз позволил лишить себя жизни. Возможно, он посчитает мою гибель вызовом лично ему, тогда имеется множество вариантов. К примеру, вам придется принести ему искренние извинения, либо он посчитает, что достаточно предать мучительной смерти каждого из членов вашей организации или всего преступного мира Нервины, либо же вообще решит устроить на месте Нервины вместе со всеми ее жителями глубокое озеро. В данном случае речь идет не о его возможностях, а лишь о желаниях. И свои желания он привык исполнять. Что Тараже, что Хартен сверили взглядом статуэтку Керуват, но она молчала, подтверждая, что каждое из моих утверждений – истинная правда. Впрочем, я действительно не соврал ни в едином слове. Я все равно не могу поверить, что повелитель Ауфкапа имеет к вам какое-то отношение. И почему вы здесь, в Нервине, не в его башне, замке или где там он обитает? Совсем недавно я имел глупость вызвать его гнев, ответил я, и получил соответствующее наказание. Признаюсь, он собственноручно притащил меня за шиворот, словно маленького слепого котенка, и зашвырнул в большой мир, чтобы я мог раскаяться в своем поведении. То есть вы, господин Улириш, говорите, что если мы вас убьем, то окажем ему большую услугу. Полагаю, в этом случае раскаяться окажется очень сложно. Но вы, конечно, можете попробовать. Хозяин очень щепетильно относится к своей собственности, но, уверен, на этот раз он изменит своим привычкам. Богиня мгновенно отреагировала, тут же показав, что мои слова – неприкрытая ложь. Ведь я отлично знал, что Ауфкапа наплевать на материальное, он это демонстрировал множество раз. Вот только Тараже услышал кое-что другое. «Нет, повелитель чар своим привычкам ни за что не изменит, а значит, за меня страшно отомстит». «Ладно», — наконец сказал Тараже, — «чего вы, господин Улириш, на самом деле хотите?» «Немногого», — ответил я, — «вы не лезете в мои дела, я не трогаю вас. Я понимаю сложность ситуации, в которой вы оказались, но, думаю, информация, что вам пришлось уступить человеку повелителя чар, не бросит на теней Криаза, простите за каламбур, ни малейшей тени. Что касается Хартона и его навыков, тут все гораздо интересней. Мой подопечный заерзал в кресле и уставился на меня изумленными глазами, в который раз за ночь. Ему нравится его дело, нравится чувствовать азарт и решать интересные задачи. Правда, Тана? Да-да, пискнул он. В таком случае, не вижу причин ему мешать. Вы сможете продолжать пользоваться его услугами, лишь слегка изменив условия. Он будет работать как независимый подрядчик, получая за это соответствующую навыкам оплату. Каждая сделка будет обговариваться отдельно, если условия ему не понравятся, он вправе отказаться. И вам следует поторопиться, так как мы решили открыть совместное предприятие по установке охранных систем, а значит, проникать на защищенные нами же объекты не позволит рабочая этика. Хартон бросил на меня новый вопросительный взгляд. «Ты, конечно, будешь получать деньги за уже оговоренную работу», — пояснил я, «но, думаю, работа прислугой не предел твоих мечтаний. К тому же я обещал суду на обучение в университете, но лучше, если ты заработаешь достаточно, чтобы она не понадобилась». «Что-то еще?» — спросил Тараже. «Да, две вещи», — ответил я. «Во-первых, я бы хотел, чтобы донесли информацию остальным группировкам. Хартон будет принимать заказы и от них, не в ущерб, разумеется, вашим интересам. И еще я бы хотел, чтобы вы мне поспособствовали в выкупе свалки, которая находится неподалеку от моего дома. Я не хочу, чтобы вы выкручивали владельцу руки, мне лишь хотелось бы получить налаженный бизнес за честную цену». «С первым вопросом проблем не возникнет», — ответил Тараже. «Со вторым, еще легче. Эта свалка принадлежит нашей организации. Вот только боюсь, что по поводу налаженного бизнеса вы заблуждаетесь. Пусть она и не убыточна, но и прибыли с нее тоже нет. Это один из активов, который мы содержим не для денег. Но если вопрос не в деньгах, то, полагаю, продажа вас обременит. Если да, тогда я готов отказаться от своей просьбы. Мне не хотелось бы, чтобы между нами остались хоть какие-то источники обиды и непонимания. К примеру, мое предложение оплатить исцеление ваших людей остается в силе. Что вы, никаких обид», — усмехнулся Тараже. «Те функции, что исполняет свалка, мы можем переложить на другие предприятия. И за предложение исцеления спасибо. С вашей стороны это очень мило. Вы можете обратиться к Лексни Табран, она превосходный специалист», — сказал я. «С ней я за услуги рассчитаюсь». Не стоит лишний раз упоминать, что Лексна, Ксандаши их дочь Патала, мои дорогие друзья, а значит, ваши люди должны обращаться с ними, словно с членами коллегии восьми, уважительно и без давления. Разумеется, согласился Тараже. Но хочу отметить, господин Шанфах, вы очень отважный человек. Как бы то ни было, прийти в место, где вам угрожает такая опасность, где в любой момент может случиться что угодно, требует немалого мужества, присущего, скорее, людям нашей профессии. Я оперся на ручки кресла, с трудом вынырнул из его хватки и встал на ноги. Сделав несколько шагов, я подошел к столу Тараже и протянул ему руку. Тот совершенно машинально ее пожал, с изумлением уставившись на невидимую линию несработавшего барьера. «Ну что вы, господин Тараже», — ответил я на невысказанный вопрос, — «я не ощущаю себя столь уж отважным. Дело в том, что здесь мне ничего не угрожало. По поводу ваших людей у входа, за скрытыми дверями и сверху, возле люка в потолке, не беспокойтесь, они придут в себя через 20-30 минут. Ладно, вы знаете, где меня найти, а мне уже пора домой, Алира очень беспокоится. Тана, так, пойдемте, небо уже сереет, а я обещал ей встретить вместе рассвет. Пока я развернулся, чтобы помочь Хартону выбраться из кресла, на потолке сдвинулась неприметная панель и из люка выскользнул, засеменив по потолку, мой верный голем. И под изумленным и недоверчивым взглядом милых глазок мы отправились домой. Меня ждал рассвет, любимая женщина и бутылка хорошего вина. Глава 10. Схватки богов. На следующий день мы выгнали Хартона из дому, чему он, получив возможность безопасно двигаться по улицам, был только рад. Затем позвонили к Сандашу и Лексне, поделившись новостями. Узнав, что придется лечить целую толпу бандитов, Лексна пообещала выставить огромный счет, но, судя по голосу, была очень довольна. Еще бы, теперь ее дом получил дополнительную и серьезную гарантию защиты, а десяток новых клиентов мог означать, что некоторые из них станут постоянными. Осторожно поинтересовавшись, Я узнал, что ничего против Лексна не имеет, у лекарей Федерации нет обязанности рапортовать в полицию обо всех подозрительных случаях, а специфика бандитских болезней и повреждений была ей хорошо знакома по армии и навевала некоторую ностальгию. Полностью бдительности мы терять не стали, но и в паранойю не впали. Так что, оставив Тага нести свою бессменную вахту и включив сигнализацию, мы завалились в постели и в полной мере воспользовались открывшейся возможностью побыть какое-то время одним. Несмотря на огромное количество накопившихся дел, мы решили посвятить оставшийся день отдыху. Воспользовавшись теплой солнечной погодой, прогулялись по паркам, пообедали и попили кофе в уличном ресторанчике, а также впервые сходили в Иллюзион. Для меня это был совершенно новый опыт. Кинера же не смотрела иллюзии со времен своего бегства, так что мы, выбрав удобный по времени сеанс, насладились фильмом. К нашему обоюдному удовольствию, в Иллюзионе шел «Браттер» и «Загадка рихолкового голема», серия, которую Кинера очень любила, а я просто хотел понять, отчего так полыхает ненавистью Эгор. Сразу скажу, что иллюзия мне понравилась, не только реалистичностью. Полностью трехмерное изображение не требовало специальных очков с цветными стеклами, а действие происходило не только на полукруглой сцене, но и выплескивалось в амфитеатр со зрителями, заставляя тех весело верещать и вжимать головы в плечи. Сюжетно, Браттер был ловким, быстрым, изобретательным. Он не лез в карман за словом, отпускал острые шуточки и никогда не сдавался. Пусть ему противостоял очередной магистр, мрачный могущественный маг, живущий в огромном замке под охраной сотен миньонов, Браттер его не только не опустил руки, но и, находчиво запустив и переназначив потоки у огромного человекообразного голема, до дрожи напоминающего склаве, проник во вражеский замок, побил миньонов с помощью красочных и эффектных техник, преодолел преграды в виде ловушек с разноцветными лучами и удрал, сжимая в объятиях прекрасную пленницу. В приключениях Браттера я не мог не видеть параллелей со своей ситуацией. У меня был свой магистр, живущий в цитадели, у него имелась прекрасная пленница, которую мне предстояло освободить. И хоть в этой цитадели слугой воинов заменяли големы, их сопротивление тоже нужно было как-то преодолеть. После сеанса мы Кинерой с удовольствием обсудили сюжет, со смехом отметив, что мечты Хартона имеют под собой очень веские основания. Браттер являлся простым авантюристом, имеющим только потертую кожаную одежду, великолепные боевые навыки и унаследованный от отца браслет с контейнером, а магистр, которого он оставил в дураках, и дальше продолжал быть могущественным уважаемым человеком с большим количеством слуг, прекрасным величественным замком и бездной излишеств. К тому же он был вовсе не дурен собой, той самой яркой злодейской красотой, которая включает пронзительный взгляд, черные волосы и тонкую заостренную бородку, так что если бы героиня рассудительно взвесила за и против, то отослала бы Браттера прочь, оставшись с магом. Я на секунду вновь примерил сюжет, на этот раз на себя и Кинеру, на что она, почувствовав мои эмоции, рассмеялась и сказала, что, во-первых, она себе выбрала очень богатого старикашку, а, во-вторых, у героини не было с Браттером той глубокой эмоциональной связи после пережитых совместных приключений, которая возникла у нас во время преодоления наших жизненных катастроф. Прогулявшись по набережной вечернего города и поужинав в кафе, мы вернулись домой. Там открыли еще пару бутылок вина, которые выпили вместе с вернувшимся Хартоном. Он забрал свои нехитрые пожитки, представлявшие, скорее, ностальгическую ценность. С контейнером это было несложно. Также закрыл аренду жилья, как публичной каморки, так и потайного подвала, того самого, откуда его и выковырили подручные тараже. После проведения ритуала с исцелением Ксандаша нужда в огромной гостиной окончательно отпала. Но я не спешил заниматься перепланировкой, решив устроить кое-что похожее на интерьер храма Фаолонде, только вместо пушистого ковра кинуть на пол мягкие маты, на которых могли спать одновременно несколько человек. По понятным причинам пускать Хартона в нашу совместную с Кинерой постель я не собирался, а раз уж он влился в нашу компанию, то пора было приступать к его учебе и тренировкам. Я, конечно, мог давать ему задания на ночь, и уверен, во сне он бы действительно учился, но на подготовку и разъяснение таких заданий было жалко времени. К тому же растягивать это самое время можно было только во сне, ведомым священником Ирулин, а таковых на данный момент в мире имелось всего лишь двое. Когда наступила глубокая ночь, а воздух на террасе стал по-настоящему холодным, мы с Кинерой отправили Хартона спать, а сами, приняв совместный душ, забрались в спальню и продолжили прекрасный вечер, ничуть не опасаясь, что наш квартирант может еще бодрствовать. Ну а потом, погрузившись в сон, повторили столь полюбившиеся занятия еще раз. Всю оставшуюся ночь мы занимались учебой, занятием, доставляющим с такой прилежной ученицей, как Кинера, удовольствие другого рода. Моя девушка не только усердно отрабатывала магические навыки, тренировалась в плетении сложных структур и увеличении количества контролируемых потоков, но и занималась гармонизацией, избавлением собственной лир от индивидуальных свойств, присущей каждому человеку собственной частоты. Гармонизированная лир была нейтральной, спокойно смешивалась с любой другой, а значит, ее создание являлось базовым навыком, требуемым для любого целителя или для мага, проводящего совместный ритуал с другими магами, либо же плетущим вместе с ними особо сложные или требовательные к энергии чары. Кинере не требовалась ничья помощь, Элир у нее хватило бы на сотню обычных чародеев, но одним из разделов магии, в которых она мечтала преуспеть, являлось исцеление. Та область, которая для нее, когда-то выжженной, являлась невозможной в квадрате или даже в кубе. Ведь еще 4 месяца назад Кинера не смела не просто мечтать об этом, но даже иметь мечты о подобных мечтах. У нас пропала та изначальная спешка, мы больше не растягивали так сильно реальность сна, так что времени проводили не недели и месяца, а всего лишь по несколько суток. Где-то глубоко внутри я чувствовал, что именно так лучше всего, именно так происходит наименьшая нагрузка на царство госпожи, на ее силу и право. Отправляя Хартона заниматься домашними делами, я поймал себя на том, что перестал относиться к нему, как к работнику. Наши совместные приключения и взятые обязательства произвели в моей голове какой-то сдвиг концепций, достаточный, чтобы брошенные к Сандашим слова об усыновлении проклюнулись семенами, упавшими на благодатную почву, укоренились и пустили крепкие ростки. Теперь я видел в Хартоне не случайного попутчика, а смышленого, пусть и немного беспутного сынишку, у которого мы с Кинерой, как и положено хорошим строгим родителям, требуем прибраться в квартире, пока папа и мама ушли на работу. Я не сказал ей ни единого слова, но она все почувствовала через нашу связь и прильнула ко мне так сильно, что я едва удержался на ногах. Быстро проскочив в город и пробежавшись по магазинам, мы направились туда, куда собирались уже давно, в храм Фаолонде. Там мы отловили еще одну жрицу, молодую красивую девчонку, которая провела нас в знакомый кабинет Низель. Ули, Алира, обрадованно поприветствовала она нас, отложив в сторону книгу, которую с интересом читала, ждала вас раньше. Улириш, ты говорил, что дело срочное, но что-то совсем не спешил. Возникли кое-какие обстоятельства, очень серьезные, и визит в храм мог бы быть опасен, причем, подставить под удары вас. Но теперь мы все проблемы решили и можем продолжить. Наслышано. Возле храма крутились кое-какие люди, расспрашивали о вас двоих. Ты зря беспокоился, единитель судеб отнюдь не беспомощен, и храм может позволить себе вступить в конфликт хоть с одной главной бандой города, хоть со всеми четырьмя. Я мотнул головой, ощущая, что все сделал правильно. Не стоило отягощать отношения с владыкой сердец своими проблемами. Главное, что все уже закончилось, мы разошлись не только без вражды, но и вполне довольные друг другом. И ты, вы оба образовали кое-какие важные связи, улыбнулась Низель. Я чувствую, что произошло кое-что, связанное с моим господином. Кинера сделала шаг ко мне и прижалась, подхватив за руку. Да, произошло, сказала она. Похоже, у нас в семье пополнение. Сынишка, конечно, вырос быстро, рассмеялся я, но тут же посерьезнел. И это произошло только благодаря Фаолонде. Без него мы ни за что бы не подумали встревать в чужую драку, просто не знали бы, что в ней участвует встреченный лишь однажды едва знакомый парнишка. Низель ярко улыбнулась, от этого став еще прекрасней. Нити, которые протягивает владыка сердец, иногда ведут людей довольно странными дорогами. Но редко найдешь человека, оставшегося в итоге недовольным. Низель встала со своего диванчика и стремительной легкой походкой подошла к нам с Кинерой. Она довольно бесцеремонно взяла меня за лицо, повернула голову, посмотрела на руки, проследив пальцами идущий по ним узор, а затем оттянула мне веки левого глаза, разглядывая искусственное глазное яблоко. «Интересно, наконец», — сказала она, — «когда ты описывал свою задумку, я и подумать не могла, что у тебя все получится. Полагаю, Лексна бы справилась и сама, но имплантацию я проводил, снова воспользовавшись силой твоего господина. Жрица вновь одарила меня яркой улыбкой. Ее рука, до сих пор лежащая на моей щеке, почему-то задержалась. И пусть это было очень приятно, я видел, что она колеблется, не решаясь что-то сказать. «Низель, что-то произошло?» — спросила Кинера. «Не знаю, стоит ли вам об этом говорить. Ули, ты говорил, что право твоей богини — сны. Право нашей солярой богини», — улыбнулся я. Ее госпожа Ирулин тоже коснулась. «А что? Последнее время я постоянно вижу один и тот же сон. Он повторяется в разных вариациях. И в нем есть ты. У меня в душе похолодело, и в нее начали закрадываться очень нехорошие подозрения. И эти сны», — пробормотал я, — «там был не совсем ты. Человек, которого я встретила, выглядел намного моложе. И вы в этом сне занимались любовью», — заключила Кинера. Взгляд, который дала Низель, вышел красноречивее любого ответа. Я опустил голову. «Прости», — сказал я, — «ни я, ни Алира не ожидали, что так выйдет. Мы даже не думали, что такое возможно». Низель сделала шаг назад и перевела взгляд с меня на Кинеру. «Будет очень неплохо, если вы расскажете все с самого начала». Я кивнул. После всего произошедшего это было весьма справедливым требованием. «Наверное, все дело во мне», — сказала Кинера. «Это была именно моя идея. Низель, ты прекрасна. Прекрасна настолько, что на тебя иногда больно смотреть. Сон госпожи Эйрулин позволяет очень многое, включая и смену облика. Пусть Ули ни разу не делал мне признания, но я чувствую, что как сильно он меня любит, для этого мне не требуется никаких реликвий. А я столь же сильно люблю его, и мне всегда хотелось доставить ему радость, в том числе и таким способом. Прости, Низель», — добавил я, — «я и Алира считаем тебя нашим дорогим другом, и, наверное, с нашей стороны было низко и нечестно так поступать. Мы даже не подозревали, что так выйдет, и я до сих пор не понимаю, почему это произошло. Я знаю право моей госпожи, оно в себя подобные вещи не включает. Прости, мы не хотели тебя обидеть». Низель посмотрела на меня с какой-то странной затаенной тоской. «Но вы меня ничуть не обидели. Не забывай, Ульриш, какому богу я служу. Уверена, он бы это только одобрил. Что касается вопроса «почему», похоже, я могу тебя просветить. Мне это по-настоящему интересно», — сказал я. «Пожалуйста, право своей богини ты знаешь лучше всех в этом мире. Начала она, а право своего господина знаю уже я. Дело в том, что ты любишь Алиру. Любишь так сильно, что эти чувства обжигают, и она столь же сильно любит тебя. Но тогда при чем здесь эти сны?» — спросила Кинера. При упоминании наших чувств ее лицо расцвело яркой улыбкой, и, глядя на нее, улыбнулся и я. «Вы любите друг друга, это та самая связь, что подвластна единителю судеб. Но в тот момент перед Ульришем находилась не ты, а я. Он продолжал любить тебя, но часть этой любви была направлена и в мою сторону. Я жрица Фаолонде, в этом городе нет никого, кто был бы к господину ближе меня. И так как все происходило ночью, я тоже спала, а это уже царство вашей богини. Благодаря своим жрецам наши повелители ступили на территории друг друга, их царство пусть ненадолго и не глубоко, но слились. По-другому случиться и не могло». Я тряхнул головой, пытаясь понять все эти запутанные взаимоотношения богов. «Нет, ничего сложного в этом не было, но, получилось, что на этот раз, занимаясь любовью с Кинерой, я то же самое делал и с другой женщиной. И пусть дело касалось царства другого бога, произошло все так же, как и в том столь постыдном и столь же великолепном случае с Ирулин. Ты говорила, что мы тебя не обидели», — тихо сказала Кинера, — «но я вижу, что все не так хорошо, как ты пытаешься показать. Не беспокойтесь, это мои личные проблемы», — отмахнулась Низель. «Ты, наш друг», — возразил я, — «а теперь уж и несколько больше, чем друг. И если это не пересечет границы дозволенного, мы бы хотели знать». «Кое-какие границы дозволенного ты, Ульриш, пересекал неоднократно и очень глубоко», — лукаво улыбнулась Низель, но тут же посерьезнела. «Проблема именно в любви». «В любви?» — удивился я. «Да, именно. Ты думаешь, что я, жрица бога, связанного с любовью, не только знающая, что красиво, но и понимающая, насколько, имею столько любви, сколько пожелаю. Мне показалось, что вопрос с подвохом, но, пусть это выглядело так, словно называю ее шлюхой», я кивнул. «Это вовсе не так», — грустно улыбнулась Низель. «Такое может показаться таким же смешным, как продавеца мне, которому приходится ходить пешком. Но если кто менее всех сталкивается со столь сильным чувством, так это я. Не смотри так, я говорю не о том, что каждый день вижу в храме, а именно о чувствах, направленных в мою сторону. Кинера отпустила мою руку, подошла к Низиле и ласково ее обняла. Низиль не отстранилась, наоборот, прильнула к моей подруге. В Кинере бурлил целый поток чувств. Нежность, сочувствие и понимание. Жадные взгляды, которые словно оставляют на твоей коже скользкие жирные пятна, тихо сказала Кинера, приятные слова, за которыми ты чувствуешь одну лишь фальшь, показное дружелюбие, за которым ты видишь лишь одно единственное желание, и ночь, о которой всегда жалеешь даже раньше, чем она заканчивается. «Все именно так», — ответила Низиль. «Я жрица Фаолонди, воплощение красоты и желания. Казалось бы, что может пойти не так, но жрецы и жрицы нашего храма, кто-то из них видит во мне путь к продвижению в храмовой иерархии, кто-то считает мой сан слишком высоким, чтобы смотреть в мою сторону как на женщину, а не начальство. Посетители храма, многие из них приходят с женами или возлюбленными, другие смотрят на меня с обожанием и восхищением, но не решаются подойти, ну а те, кто все-таки решится, они, поверьте, решительность и уверенность в себе редко сопровождаются хорошими душевными качествами, так что этих отталкиваю уже я, ну а если не оттолкнула, все как ты, Алира, и сказала, не было ни разу, чтобы я не пожалела, верховная жрица храма Фаолонди, замечательный трофей, которым невозможно не похвастаться, и значит, когда я тебя, то есть, когда с тобой, прошептал я, да, я почувствовала то, что не чувствовала давным-давно, грустно усмехнулась Низиль, выглядывая из-за плеча Кинеры, любовь, яркую, сильную, горячую, и направленную прямо на меня, и там, во сне, я испытывала такие же яркие ответные чувства, а потом, просыпаясь, лишь думала, мечтала и тосковала о том, чего лишена. Ты спрашивал, не обижаюсь ли я на вас, на ваши забавы? Нет, наоборот, благодарна, ведь смогла прикоснуться к несбыточному. Низиль, ты наш друг, и всегда останешься нашим другом, сказала Кинера, отпуская ту из объятий. Низиль отстранилась с видимой неохотой, но, задала Низиль вопрос, всегда есть какое-то но.